Он оставил вам состояние, общая стоимость которого, включая недвижимость, пакеты акций, облигации, наличный капитал, составлял около 500 миллионов долларов. Женщина перебила его с пылом священника, вразумляющего сквернослово в церкви, хотя произнесенные ею слова скорее можно было вложить в уста тому, на кого этот священник ополчился. «Наш капитал составлял десятки миллиардов, но этот сукин кот, мой папаша, промотал его на всякую хренотень. Позвольте с вами не согласиться. Во-первых, миллиардов было всего 5». И ваш отец не промотал их, как вы изволили выразиться, а отписал нескольким благотворительным фондам, что, собственно, и снискало фамилии Стюартов, достойное уважения общества, и послужило ее увековечению. А вас он по чистой случайности назначил душеприказчиками этого капитала. Шандель понизила голос и последние слова произнесла тихо и вкрадчиво, видимо, решив, что таким образом ее сарказм прозвучит резче и извительнее, но кроме некоторой медоточивости ничего не достигла. Орлик окинул ее взглядом профессионала. Шандель Стюарт явно рассчитывает их переиграть, но такие партнеры ей не по зубам. Данный вопрос находится вне вашей компетенции. Нам неведомы причины, по которым отец оставил вам всего лишь часть своего состояния, и мы считаем себя не вправе их выяснять. Благотворительность, уважение — все это чушь собачья. Старый пердун ненавидел меня с самого рождения, потому и оставил мне сущую мелочь после того, как сыграл в ящик. Даже если и так... Он был совершенно прав, такую мерзавку надо было еще придушить в колыбели. Лицо старого прожженного законника не выдало этой мысли, хотя его так подмывало заговорить языком своей клиентки. Если 500 миллионов долларов — сущая мелочь и свидетельство ненависти, хотел бы я, чтобы мой отец меня так ненавидел. Орлик нагнулся и достал из кожаного кейса пухлую папку. Немного подержав ее на весу, он аккуратно опустил ее на стеклянную столешницу, словно опасаясь, как бы та не треснула под таким грузом. Здесь подробнейший отчет о расходах за все годы и печальные следствия вашей расточительности. Вы во всем виноваты, на то вы и юрисконсульты, чтобы мне советы давать. Мы пытались, однако вы ни разу не прислушались к нашим советам. Возьмем хотя бы вашу деятельность кинопродюсера и театрального антрепренера. После вспышки гнева Шандель Стюарт впала в апатию. Перед нею разверзлась черная пропасть разорения, и обыкновенно бледное лицо ее как-то сразу постарело и посерело. От недавнего высокомерия не осталось и следа, ее голос звучал почти жалобно. «Я изучала режиссуру и понимаю в кино». «Что плохого в продюсировании фильмов?» «Ничего плохого. Это вполне разумное капиталовложение. Вопрос в том, приносит ли фильмы доход. Если приносит, это бизнес. Если же нет, это очень накладное хобби». «В вашем случае слишком накладное». «Что вы понимаете в искусстве, чтобы рассуждать о нем?» «В искусстве, признаться, немного». Моя стихия — цифры, в них я разбираюсь основательно. Он снова взял со столика папку, положил на колени и начал перелистывать подшитые бумаги. Найдя нужный документ, он водрузил на нос очки в золотой оправе. — Вот, пожалуйста,